застели мне облака, белым-белым берегам. Мы с тобой два дурака у рая, зацепились за края, у тетради на полях. Я не знаю, кто она такая. Прямо в сердце без ножа, не уйти, не убежать. Пусть танцует ей, не жаль полмира. Я спалю себя дотла, подарю ей два крыла. Ведь она меня взяла и отпустила. Достучаться до небес однажды и сказать ей, что я здесь и навсегда. Кто ты, ангел или бес, не важно. Гори, гори, гори, моя звезда. Кто ты, ангел или бес, не важно. Мы с тобой два дурака у рая.